Братья тотчас отстегнули намордник и кинулись к большому загону, где их отец уже вопил и тыкал палкой. Я обезрожил второго, потом третьего, потратив лишь немного больше пота, но четвертый оказался мне не по зубам. Рога у него были такими огромными, что я раздвигал и раздвигал ручки, пока они практически не вытянулись в одну прямую линию. Как я не пыхтел, как не напрягался! Мне не удавалось свести их вместе хотя бы на 0,1 дюйма. За спиной у меня раздался голос Томаса, сложением не уступавшего любому чемпиону-тяжеловесу. «Подвиньтесь-ка, мистер Хэрриот», — сказал он. Я перехватил ручки ближе к середине. Томас взялся за концы, но и наши совместные усилия возымели действие не сразу. Затем рог отвалился с громким треском. А я взвизгнул. Я ведь был человеком посредине, и сходящиеся ручки врезались мне в ребра. То же повторилось и со вторым рогом. Томас вновь пришел мне на помощь, и мои ребра пострадали вторично. Братья пустились трусцой за следующим валом, а я прилег на солому и постановал, потирая бока. «Джим, как ты?» — донесся сверху встревоженный голос. И, подняв глаза, я встретил сочувственный взгляд Энди. Как мне смутно вспомнилось! Все это время он вертелся и раскачивал люльку в упрямом стремлении ничего не упустить. Я криво ему улыбнулся. «Все в порядке, Энди. Ну, заработал пару синяков». «Еще бы! Ну и детина же зажал тебя в ручках! Не хотел бы я очутиться на твоем месте». Вид у моего друга был ошеломленный и стал совсем уж ошарашенным, когда следующий вол, едва нюхнув хлороформа, рванулся вперед и опрокинул меня на спину. Но и чего было ждать, когда энергичный мистер Даннинг доводил животных до исступления своими воплями и тычками? Видимо, Томас пришел к такому же выводу. «Заради бога, папаша!» — произнес он с обычной своей размеренностью. «Брось ты свою дурацкую палку и заткнись!» — говорил он без малейшей злости, потому что любил отца, да и мне маленький мистер Даннинг был симпатичен. Человек ведь он был очень хороший. Теперь он на миг присмирел, но его энергия искала выхода, и вскоре вопли и тычки возобновились с прежней силой. С десятым животным случилось то, чего я опасался больше всего. Лезвие перерезало жгут на роге. «Быстрей! Давайте шпагат!» — кричал я, пробираясь к спящему валу, к красной струе, бьющей над его лбом. Пока я затягивал новый жгут, мое лицо щедро орошали теплые брызги. Но что было делать? Я затянул последний узел и обернулся к мистеру Даннингу. «Принесите, пожалуйста, ведро теплой воды, мыло и полотенце». Я с трудом раздвигал слипающиеся веки, слипающиеся в буквальном смысле слова, так как ресница склеивала быстро свертывающаяся кровь. Маленький фермер зарысил к дому и тотчас вернулся с ведром, над которым поднимался пар. Я жадно окунул руки в воду и в следующий миг уже плясал в соломе, тряся ошпаренными пальцами. «Так это же кипяток, черт подери!» Братья смотрели на меня с каменными лицами, но мистер Даннинг просто покатывался со смеху. Он захлебывался визгливым хихиканьем. В жизни ему не доводилось видеть ничего смешнее. Пока он приходил в себя, Уильям принес холодной воды и подлил в ведро. Я ополоснул руки и кое-как промыл глаза. Дальше все шло как во сне. Во мне нарастало тоскливое утомление. Одно и то же, одно и то же. Животные загоняют в стойло, из-за дверей доносятся удары в стенки и ругань, заключительный вопль «Эй, выпускаем!» «Хлороформ! напряжение,